Воспиры, что продолжали околачиваться по периметру пустыря, следя за нашими действиями, увидев нашу подмогу, чуть спортив воздух, мигом испарились. Хреновые иллюзионисты из бродячего цирка. Это что за кровавое болото? Полюбопытствовал Десв, приподняв ногу, по щиколотку испачканную в крови. Немного эмоционально подискутировали на тему частной собственности. Спасибо, что так оперативно прибыл, Десв. К счастью, мы справились сами. Я такого фарша давно не видал, поделился Десв. Воспернив претензии, отмахиваюсь беззаботно, потом подберут свой ливер и прирастет обратно. Делов-то, как скажешь, Марк, хмыкнул Десв, умеешь ты удивлять. Вообще-то воспиры сильные противники, особенно в толпе. Да брось, против нас не выставляли элиту. Прогнали молодняк неразумный. Помощь точно не нужна, строго спросил Десв. Мы тогда полетим, у нас работы. Поле, конем не валенное, подсказываю Десву. Во, хорошие сравнения, оценил бог смерти. Спасибо, Десв. Помощь не нужна, твердо сказала Лула. СБЗшники погрузились в свои летающие крепости и улетели. Мы с Лулой сели в кабину гора. Марк, что думаешь? Задала она традиционный вопрос. У меня опять нет зацепок. Старик Архивариус убежден, что оловянная армия вернулась в свой мир. Если рассуждать объективно, старик Архивариус видел караваны драконов, которые улетали в неизвестном направлении. Я бы не стал так уж сильно полагаться на его показания. Так-то ты прав. Мыгра могла организовать эти караваны для отвода глаз. Вот и я об этом. Не удивлюсь, если наш старина Гор тоже был задействован в этих перевозках. Только как всегда ни черта не помнит, потому что был свински пьян. Парень, вскинулся Гор, мне обидно. Так что делать? Лула пропустила возмущение дракона мимо ушей. Пока что я согласен с утверждением совы. Концы надо искать на Рублевке. Тогда слетаем на Рублевку, просительно предложила Лула. Слетаем. Нам как раз обещали место для аренды сервиса. Пора осваиваться на рублевских просторах. Только. Что только? Только сперва смотаемся в тоннели. В тоннеле-то зачем? Демон по имени Двуликий обещал продать бочку черной маны. А бочка черного – хороший повод для знакомства с рублевскими жителями. Знакомым маршрутом от станции Вулканическая пришли к месту беса связного. Он оказался на месте и нашему приходу обрадовался. А я вас поджидаю, сообщил бес, Двуликий про вас уже спрашивал. Ну вот мы и пришли, как обещали. Я без напоминаний начал готовить отработку, чтобы подкормить связного беса. Что-то последние дни пусто стало, пожаловался бес, даже Криосента не заходит поболтать. Криосента переехала на поверхность, она теперь занимается производством мороженого. Бес тяжко вздохнул, жаль, я по ней скучаю. Давай, подкрепляйся, предлагаю бесу. Выплескивая отработку на пленку между мирами, иду до Двуликого. Двуликий пришел минут через 20. Он опять потребовал предоплату. Пришлось делать перевод с черт-карда. «Слушай, фрейрок», — задумчиво сказал Двуликий, начав перекачку черной маны, «а это не ты случайно?» — подогнал тогда князю Мазевый Клифт на балу. «Я», — отвечаю несколько оторопело, — «не думал, что меня там кто-то видел». «Ну точно», — Двуликий хлопнул себя по лбу. Как я мог забыть, вот не вспомнил сразу, как тебя увидел. Так-то в тот момент, когда Двуликий меня впервые увидел, этого события еще не происходило. Но я, само собой, не стал объясняться. А ты меня разве видел? Спрашиваю осторожно. Ровно один миг, ответил демон, ты появился из ниоткуда. Вставил князю цветок за ухо и исчез. Но я тебя запомнил. Извини, Двуликий, без комментариев. Я с пониманием ты это... Дня через 3-4 подходи, еще бочка накопится. Договорились. Когда, получив бочку черной маны, отправились обратно, я не выдержав, усмехнулся. Чего ты смеешься, Марк? Заинтересовалась Лула. По всему выходит, я у демонов в авторитете, это ж получается, знаком с князем тьмы целых 7000 лет. Старый приятель, фактически. Да, действительно, Лула тоже заулыбалась. Теперь осталось провернуть похожий финт с богом Сланце. Боюсь, повторить не выйдет. Хотя, да, было бы неплохо. Глава 5. Как только мы пересекли невидимую границу, отделяющую город богов от нижнего яруса Олимпа, пропала городская сеть и подгрузилась рублевская. Марк, я пишу о Тимите? Да, пиши. Без ее помощи мы тут никто и звать никак. Отлично. А Тимита ответила. Будет на ритуальном месте через 15 минут, может... Надо было предложить Барби с нами слетать, ей, наверное, захочется побывать в тех местах, успеет, как бы ей еще не пришлось на том месте работать. Мы же там сервис собираемся открывать, а Тимита прибыла на место даже чуть раньше нас. Посадив пепла, она прохаживалась по поляне. «Привет, Атимита, мы с Лулой выпрыгнули из кабины». «Привет, ребята, Верховная как всегда заряжена бодростью и задором. Слушайте, мне нравится это место. Место не центровое, возражаю осторожно». «Ну и хорошо, меньше пробок в час пик, так-то от центра недалеко». «Согласен, а еще место живописное», — вставила Лула. «Убедили, как оформлять аренду? Придется нести взятку важному чиновнику». «Не надо взятку», — улыбнулась Атимита. «Все оформишь удаленно через Руби услуги. Тебе все одобрят автоматом. Только не забывай, будешь строиться, здесь разовый сбор с постройки на порядок выше, чем внизу». «Ну как без этого?» Согласно киваю, одновременно заходя во вкладку Руби услуг. «Действительно, уже все одобрено. Даже план участка мне скинули и сумму МДА, один этаж потянем». «Ну вот, все просто. Атимита, есть еще один разговор. Серьезный, мы тут пытаемся запустить новую бизнес-идею. Тогда приглашаю в моего пепла. Обсудим в спокойной обстановке». После целого ряда пространственных расширений в моем горе места стало намного больше, но до пепла нам далековато. «Уж тут хоромы так хоромы. Кому коктейль, кому мороженое?» — спросила Атимита. «Откуда мороженое?» Тут же вскидываюсь. Атимиты на стоянке не было несколько дней. Я думал, она еще не знает про Криосенту, собирался сделать ей сюрприз. Кто-то начал возить сюда из города богов. Очень вкусное, только дорогое. Так, раздуваю ноздри от негодования, мы, значит, продаем с небольшой божеской наценкой, а кто-то уже делает бизнес на рублевских богатеях. «Так это ваше мороженое?» – удивилась Атимита. «Ага, Криосента готовит пломбир высшего сорта. Надо слетать в ваш бар. Кстати, почем у вас там мороженое?» 30 кворков за порцию. «Нормально, я в 5 раз переплатила», — возмутилась Верховная. «А ты почаще прилетай к нам в гости. Уж с тебя-то денег не возьмем, хоть объешься». «И концертный зал появился», — напомнила Лула. «Тогда решено, слетаю в ближайшее время», — пообещала Атимита. «Марк, так ты хотел о мороженом поговорить?» «Нет, есть другая тема, помасштабней. Видишь ли, мы наделили мою мобильную помощницу Олесю вещественным телом». «Так, интересно». Я рассказал Атимите все последние новости, закончив на требованиях Дракла пропихнуть Васперов в охранную систему Рублевки. «Боюсь, я мало чем смогу помочь», — Верховная покачала головой. «Со Сланцем я знакома, но мы, мягко говоря, не ладим. Он ведет себя как босс, а я как бы его подчиненной не являюсь. Мне с Мановаром и то проще общаться». «Кто такой Мановар?» «Впервые слышу. Мановар — личность не публичная, но влияние имеет не меньше Сланца, просто не выпендривается. Так вот, Мановар курирует технобогов, как Сланца курирует зверобогов». «А понял, а у людобогов, я так понимаю, никаких кураторов? У нас кроме тебя, Атимита, никого нет, и мы этому только рады», — добавила Лула. «Если честно, я плохо тяну на вашу верховную богиню», — сказала Атимита. «Я постоянно уступаю позиции Исландца с покоплем и Мановару с Техносом. Атимита, поверь, нам лучшей верховной, чем ты, не надо. Ты заряжаешь нас надеждой и не позволяешь сдаться и принять себя терпилами. Это главное. Обожаю вас, ребята». Атимита растрогалась. «Какие еще у вас новости?» «Еще мы, вернее я опять ищу Мыгру», — поделилась Лула. «Она сбежала». «Мыгра сбежала из СБЗ?» «У нас такая же была реакция. Но факт, сбежала». Лула рассказала Атимите о наших бесплодных поисках. «И тут Васперы», — прокомментировала Верховная. «Ребята, помощь не обещаю, но попробую что-то поузнавать. И на том спасибо». Верховная улетела по своим делам. Я решил немного задержаться, побродить по арендованной поляне. «Лула, ты, наверное, была права. Надо было сразу брать с собой Барби. А, может, и Криосенту заодно. Ну ты же не знал, что с арендой так легко все решится». «Это верно, не знал. Ладно, покажу план участка быку. Пусть он расчет делает, что и как строить. Быка по-любому сюда не привезти, у него нет верохранилища. Тогда летим обратно, чуть позже. Есть еще одна зацепка, попробую пощупать одного быковатого знакомца». «Кто такой?» «Продал ему черную ману. Говорит, поставляет продукты самому Сланце. Нашел контакт и написал коротко в личку. Есть бочка черной. Интересует». Не прошло и 10 секунд, как быкобок отписался, сообщив, что скоро будет. Через 10 минут его дракон-линкор сел на поляну. 1 300 000 за бочку», — сходу заявил он, выпрыгнув из кабины. «Идет. Она в драконе у тебя, в личном инвентаре. Пойдем, перекачаем. Слушай, ты говорил, работаешь на Сланце?» «Работаю», — подтвердил бык. «А можешь организовать с ним короткую встречу? У меня к нему дело». «Ничего не обещаю, паренек. Сланце бог занятый. К нему на прием так просто не попасть». «Понял. Но если что-то выгорит, дай знать. Буду должен». Поставщик улетел, забрав бочку маны и не дав никаких гарантий. «Лучше бы я эту бочку себе оставил», — я расстроенно поделился с Лулой. «Зачем тебе черная мана, Марк? Наварили бы черного пива. Продавали бы в нашем баре под табличкой: пиво только для членов профсоюза. Пусть все остальные завидуют». Вернулись на стоянку под рассыпным светом звезд, но я еще успел собрать вечернюю планерку, на которую в этот раз позвал еще Криосенту. «Ребята, стараюсь звучать оптимистично, у меня сразу две хороших новости. Земля под сервис на Рублевке уже арендована. Бэк, составляй смету. Будем возводить этаж. Один, пока один. Там застройку денег дерут, с непривычки дурно становится, но ничего, затраты быстро отобьем. Марк, все матрицы я подготовлю, а кто будет заниматься монтажом? Мне на Рублевку не попасть, я все сделаю», — подала голос Барби, — «только доставьте меня туда». «Отлично. Завтра после храма слетаем». Теперь вторая новость. Какой-то ухарь уже толкает на Рублевке наше мороженое по 150 кворков. «Это с доставкой или как?» — спросил Бар. «Да даже если с доставкой, с таким ценником прибыль бешеная. Бар, займись вопросом поставки на Рублевку. Такое золотое дно надо окучивать самим. Завтра займемся. Как раз хотел предложить отгородить для Криа немного пространства. Предлагаю поставить оборудование, этакий открытый мини-цех прямо в баре, чтобы посетители своими глазами видели, как готовится для них пломбир». «Отличная мысль. Делайте мини-цех. Как бы скоро не пришлось делать Макси». «Сделаем и Макси», — пообещала Барби. «Главное, чтобы был сбыт. Криа, как тебе идея расширить производство?» «Я буду счастлива, Марк. Буду чувствовать себя снежной королевой». «Снежной Криалевой», — пошутил Бэк. «Да хоть Криа правый». Криа не смутилась и не обиделась. «Одним словом, я за. Марк, с субстанцией полужизни есть подвижки?» «Да как сказать», — отвечаю с веселой бесшабашностью. «Практически договорился о цене. Осталось выполнить одно маленькое условие». «Это какое?» «Затащить фракцию восперов в охранную систему Рублевки. При том, что бог Сланце восперам не доверяет». «У-у, это затык», — расстроился Бэк. «А я добыл через техномана матрицу интеллекта. Барби говорит, мы сможем сами выпускать такие. Выйдет дороговато, зато свои», — подтвердила Барби. «Значит, придется искать выход. Обидно, если такая перспективная тема встанет из-за дурных хотелок восперов». «Да что ты сделаешь, Марк? Помогу Луле найти оловянную армию и высажу ее на Рублевке. Сланце не останется других вариантов, кроме как привлечь на защиту восперов. Гениальный план, а главное — осуществимый». «Да ладно, сколько сарказма, пошутить нельзя. Одним словом, будем что-то придумывать все, ребята. Рабочий день объявляю оконченным. Перед сном рекомендован стаканчик сомы». Когда мы вышли на лестничную клетку, чтобы спуститься в бар, я услышал, как сверху грохочет музыка. «Сегодня концерт?» — спросил я у бара. «Не, обычная дискотека. Для тех, кому за 30. «За 30 чего?» «1000 лет, само собой. Народу нужны развлечения». «И то верно». В баре просидел около получаса и уже собирался привычно свалить в дракона спать, но тут ворвалась Атимита. «А во, сколько я всего пропустила!» Она оглядела наш сильно изменившийся бар. «Где тут у вас мороженое, Атимита?» «Атимита нас посетила». Бар и Бэк бросились к Верховной показывать наши нововведения. И сцены для бардов, и открытый мини-цех по производству мороженого. Я подождал немного, на случай, если Атимита захочет со мной пообщаться, но, видимо, она приехала с обычным гостевым визитом. Я воспользовался тем, что к ней приковано все внимание, и ушел отсыпаться в уютную тихую кабину гора. На следующее утро мы пили кофе аж впятером. К нам с Лулой и Гором присоединились Олеся и Барби. Мобильная помощница впервые решилась попробовать. «Раз уж ты обзавелась телом», — наставляла ее кукольная богиня, — «тебе нужно приучать себя как минимум к соме. Тело нужно подпитывать». «Я попробую», — решилась Олеся и поднесла чашку к губам. «Пахнет обалденно. На вкус тоже неплохо. Смело пей». Олеся неумело пригубила, но ничего не отпила, только облилась. «Подожди, вот тебе трубочку». через трубочку пей». Алиса шумно втянула кофе через трубочку. «Только понемногу, а то подавишься с непривычки». «Действительно очень вкусно», — сказала Алиса. «А мне не нужна трубочка», — встрял Гор. «Я так затягиваю». «Уж ты, конечно, главное, с трезвым образом жизни не затягивай». «Ой, да ладно», — старик сделал вид, будто оскорбился. Когда Алиса, допив кофе, убежала, я сказал Гору вылетать к храму. «Пора проведать наших подопечных». Перенесся от храмового алтаря в океанический мир. С подопечными все в порядке. На новом месте они прекрасно обжились. Кстати, новое потомство рождается все более приспособленным к прямохождению. К сожалению, без печальных новостей тоже не обошлось. Блюмба скончался. Котики сложили из камней на холме что-то вроде обелиска. Блюмба лично носит туда в качестве подношения родоначальнику племени рыбу и плоды местных деревьев, чем-то похожие на яблоки. Там же у обелиска он проводит шаманские обряды, призывая дождь, когда его долго нет, и отгоняя дождь, если он идет слишком долго. Надо же, я этому Балюгбу не учил. Как-то сам дотумкал, что магию воды можно использовать на суше, причем, я бы сказал, использовать довольно утонченно. Призывать дождь – это не водовороты крутить. Впрочем, мотивация подопечного понятна. Что касается жратвы, там у него соображаловка хорошо работает. Дожди нужны, чтобы в засушливый сезон на деревьях росли и наливались те самые яблочки. А в дождливый сезон из-за чрезмерной влажности плоды гниют, не успев созреть. Еще котики научились солить рыбу. Но это уже старание Милулы. Это она научила выпаривать морскую воду и потрошить рыбьи туши. А Барби научила изготавливать простейшие каменные ножи. Увы, матриархат никуда не делся, закрепился только. Все лёжки распределены между самочками, запасы продовольствия тоже под их контролем. Самцы вынуждены ошиваться неподалеку, ожидая, когда их подпустят. Больше того, у самок свое культовое место, где они поклоняются богине домашнего очага. Я только рад за Лулу, отбирать у нее хлеб не собираюсь. Пусть и у Барби появится свое капище, буду только приветствовать. Каждый детеныш четко знает, кто его мать, и в лучшем случае догадывается, кто отец. Черт его знает, может, так даже к лучшему. Забота о хозяйстве и детях полностью лежит на женских плечах, что высвобождает самцов для поисков и экспериментов. Самцы постоянно где-то шарят, что-то ищут, что-то пробуют. Иногда с пользой. Наверное, так и должно быть. Хранительницы очага хранят традицию. Охотники учатся ходить в неведомое и вообще находиться на границе между внутренним обжитым миром и миром внешним и диким. Как раз сейчас Балюгба с братвой решают одну из таких экзистенциальных задач. К их архипелагу прибились малочисленные остатки других котиковых семей, что пошли другими путями развития. Эти не пережили дорогу так же легко, сюда добрались всего несколько десятков особей, и теперь они вынуждены ютиться на каких-то рифах, крайне неудобных для жизни, но и уплывать отсюда не хотят. Надеются, что большое Балюгбино племя позволит им поселиться на одном из островов. Балюгба, как ты можешь лопать яблоки с соленой рыбой? Хоть при мне этого не делай, у меня от одного вида несварение случится. Мамба, обрадовался Балюгба голосу бога своего и спрятал за спину надкушенное яблоко. Я смотрю, вы решаете, что делать с вашими полубратскими сородичами. Боболю, Мамба, пожаловался Балюгба на нелегкость выбора. Так примите их в свое племя, предлагаю решение, если хотят здесь жить, пусть живут, но примут ваши обычаи. Бамо Бобила, а почему нет? Твое племя вберет в себя дополнительный генофонд. Маги воды и физически развитые хищники передадут свои гены. Давай, Балюгба, греби к ним с братвой, скажи, что разрешаешь поселиться, но главный для них теперь будешь ты. Подопечный подгреб к скалистому рифу во главе внушительного отряда. Дальние родственники напряглись, опасаясь, что сейчас их будут окончательно выселять не просто из квартиры, а даже запретят занимать лестничную клетку. Бомблю, обратился к ним Балюгба, Бомамба-болю. Он забрался на риф и встал, важно сложив ласты на груди. Вожаки посыл поняли правильно. Каждый из них подошел к Балюгбе и в качестве подношения положил перед ним по несколько рыбешек. Бом-облом, Балюгба строго предупредил, что обратного пути для них уже не будет, однако родственники ни о какой самостоятельности и сами не помышляют, понуривши головы они согласно закивали. Новые члены племени, с трудом веря своему счастью, поплыли вслед за Балюгбой переселяться на остров. Но тут во весь рост встала новая проблема в лице старшей самки, которая выразила озабоченность появлением на острове особи, не получивших вид на жительство от нее лично. Балюкбе пришлось проявлять чудеса дипломатического искусства и напирать на многодетность семей, прозябающих в условиях, не отвечающих социальным нормам. Лула и Барби тоже вынуждены были подключиться к переговорам. В итоге старшую самку дожали после того, как новоприбывшие дали ей присягу на гражданскую верность. В общем, разрулилась, я бы даже сказал. В общем, сегодняшняя сессия на удивление прошла без катаклизмов и угроз для существования племени. Напоследок просмотрел ветки способностей, чем наделить сегодня подопечных, но так и не выбрал ничего. Бессмысленную мелочевку брать не хочется, а на серьезные вещи не хватает очков веры. Подождем до завтра, подкопим. Глава 6. После храма полетели на Рублевку. У меня хранилище увеличилось на 1 кубовер, радостно похвасталась Барби, я учила котиков подвешивать рыбу на веревочке. Они долго не могли понять, что я им втолковываю, а потом, раз и сообразили, а у меня раз, и добавился размер хранилища. Ну вот, начало положено, мы с Лулой тоже порадовались. Барби, я тебе забыл сказать одну вещь. Какую? Так получилось, что мы арендовали на Рублевке то место, где Мегра проводила ритуал. «Мне всегда нравилось это место», — спокойно ответила Барби, «на самом деле у меня с ним связано больше приятных воспоминаний, чем плохих». А я незаметно облегченно выдохнул. Посадив гора на поляну, обеспечил Барби проектной документацией и набором матриц, выданных быком. На этом мое участие закончилось. За работу принялась кукольная богиня. Я пытался лезть с предложением помочь, но Барби попросила не мешаться. Я пожал плечами и отошел. Уселся рядом с Лулой на травке под раскидистым деревом. Понаблюдав за работой, был вынужден согласиться, что только мешался бы. Барби втыкала матрицы одну за другой, словно снаряжала патронами магазин калаша. Щелк, щелк, щелк. Она непринужденно поглядывала в схему, но больше для верности. По-моему, она и так прекрасно знает, что куда ставить. Здание поднимается и обрастает узнаваемыми атрибутами. Окна, дверь, крыльцо, крыша, даже грибы с такой скоростью не растут. Буквально за 3 минуты кукольная богиня закончила возводить коробку и приступила к коммуникациям и отделке. «Такими темпами Барби за 5 минут все сделает», — сказала Лула. «Ну уж не за 5, с коммуникациями минут 10 провозится. Но я согласен, это все равно очень быстро». «О, Марк, а Тимита пишет». «Что пишет?» «Есть информация. Она сейчас будет. Я и сам уже вижу знакомого пепельного дракона, заходящего на посадку. Когда он сел, на поляне сразу стало тесновато. Ну ничего, сервис достроим, можно будет садиться на крышу». «Привет, ребята». Атимита выпрыгнула из дракона. «Уже построили?» «Барби занимается. Скоро здание будет готово. А у меня есть новости. Кто-то устроил прорыв хаоса». «Где?» «Здесь, на Рублевке. Давайте слетаем, как говорится, по горячим следам». «Не вопрос. Барби, мы тебя оставим ненадолго. Летите, куда надо», — ответила Барби. «Я тут за 10 минут точно не закончу. Монопроводы тянуть — самое муторное». Мы с Лулой залезли в дракона Атимиты. Пепел взлетел без разбега, просто оттолкнулся от земли мощными ногами и начал набирать высоту. «Ни разу не слышал про прорывы хаоса», — поделился я. «Нам стоит принять пилюли?» «Не надо», — ответила Атимита. «Прорыв на Олимпе и так почти немыслим. Здесь как-никак средоточие порядка. Полагаю, СБТ уже все залатало». «СБТ – это служба безопасности технобогов? Она самая. Так вот, кто обеспечивает безопасность Рублевки вместо Восперов? Так давно сложилось, начало объяснять наше Верховное. СБЗ обеспечивает безопасность в городе богов, ну а здесь аналогичная служба технобогов. Странно». «Почему странно?» «Я слышал, Сланце очень подозрителен. А тут, получается, доверяет безопасность конкурирующей фракции. Ну, во-первых, он не все здесь решает. Мановар тоже очень влиятелен. Во-вторых, личную безопасность Сланце обеспечивает сам. Ну и в-третьих, есть еще и в-третьих, ага, содержать службу безопасности накладно. А Мановар содержит за свой счет, вот как, наверное, ему это выгодно?» «Выгодно. Можно сказать, это его плата за ресурсы. Здесь на Рублевке есть моноподы редких сортов красные и синие моны. Да, людобоги, зверобоги и вампиры-конокрады не спасут от негодяев, захвативших моноподы». «Марк, да ты поэт. Это так, навеяло из позапрошлой жизни. Кстати, прорыв хаоса как раз произошел возле монопода», — добавила Верховная. «Вон, видите, мы с Лулой стали смотреть на экран, куда она указала. Я увидел падающий со скалы красный поток и суетящихся возле него богов, а еще оцепление из големов. Атимита посадила пепла, мы вышли и попытались пройти за оцепление. Деревянный истукан нас, разумеется, не пустил. Проход временно воспрещен, проскрипел голем форточным ртом. Тогда попробовали привлечь внимание следаков технобогов, стоящих за оцеплением. «Мы из СБЗ», — крикнула Лула, — «позвольте нам пройти». Один из технобогов обратил на нас внимание и скривился недовольно, как будто мы для него досадная помеха. «Какого черта вам здесь надо?» — спросил он с наездом. «Прорыв хаоса не только вас касается», — вместо Лулы ответила Атимита. «Хотите, чтобы я накатала жалобу, что вы препятствуете доступу к месту происшествия представителей других фракций?» Верховную технобог узнал и решил не связываться. «Пропустить», — приказал он, и големы расступились. «Давайте знакомиться», — миролюбиво предложила Атимита. «Одно дело делаем». «Тичер», — нехотя представился технобог. «Мы в свою очередь тоже представились», что, впрочем, настроение следаку не добавило. «Что тут произошло?» — спросила Лула. «Официальная версия — прорыв хаоса», — ответил Тичер. «А неофициальная? Не может тут быть прорыва. Это не прорыв, а пробой. То есть кто-то сделал это умышленно. А во, три химеры пролезли», — технобог сморщился, «но это так, мелочь. Двух химер големы запинали, третья сама издохла». «А почему она сама издохла? Вы точно из СБЗ?» Технобог посмотрел на меня с сомнением. «Веду расследование по личной просьбе капли по капля», — отвечаю уверенно. «Совсем туго с кадрами в СБЗ», — саркастически выдал Тичер. «Простейших вещей не знаете. Порождение хаоса не способно долго существовать в упорядоченном мире, особенно на Олимпе», — пояснила для меня Атимита. «А вы, Тичер, перестаньте выпендриваться. Марк с Лулой раскрыли дело кукольной богини и дело с зеркалами отражений». Тичер пожал плечами. «Наверное, не впечатлился. Скажите, перевожу разговор на другую тему, зачем нужно было устраивать этот пробой? Я так понимаю, вреда от него не особо много». «Вреда никакого», — подтвердил следок. «Он бы сам через полчаса затянулся, если не раньше. Химеры бы тоже сами сдохли». «Теоретически, химеры могли напасть на кого-то», — предположила Лула. «Теоретически могли, а практически нет», — возразил Тичер. «Здесь у монопода богов не встретишь. Големы работают. То есть террористический акт вы исключаете?» «Исключать пока рано, но думаю, тот, кто все это провернул, с умыслом выбрал это место. Он не хотел никому навредить». «А что же он хотел?» «Привлечь внимание, сделать предупреждение». «Вполне в духе Мгры», — сказала Лула, как бы своеобразное послание Сланцу. «Мгры», — удивился Тичер. «Вы же ее поймали». «Сбежала», — призналась Лула со вздохом. «Без комментариев», — едко прокомментировал технобог, но тут же добавил: «Вы подозреваете Мгру, мы ее ищем». «Понятно», — Тичер покивал. «Если найдете, вас оповестим первого». Мы обменялись со следователем контактами и вернулись в пепло. Ловить тут больше нечего. Если Тичер и обнаружил улики на месте происшествия, нам об этом не сказал. Хотя, вряд ли он что-то нашел. Атимита подбросила нас с Лулой до строящегося сервиса. Барби закончила возиться с монопроводами и ждала нас на парковке на крыше. «Ну как, с пользой слетали?» — спросила она. «Получили контакт следователя из СБТ. Правда, сотрудничать с нами он явно не настроен». «Ну а я закончила», — сообщила Барби. «Можно начинать прием клиентов». «Барби, у меня к тебе просьба». «Догадываюсь, какая?» — кукольная богиня кивнула. «Хочешь, чтобы я здесь поработала?» «Да», — развожу руками. «Как технолог ты нужнее, но сейчас просто некому. Людобогов с хранилищем веры слишком мало. Бар занимается этим, но ему понадобится время. С удовольствием здесь поработаю, заодно поностальгирую. Лично мне кажется довольно странным, что Барби не испытывает к этому месту болезненных чувств. Но я этому только рад. Надо будет сделать здесь мини-бар для посетителей и сотрудников. Делаю себе пометку в склерозник, да, и жилую комнату тоже. Кому-то здесь нужно находиться круглосуточно. Бэк все это предусмотрел», — успокоила меня Барби. «Даже кофемашина уже установлена, так что все в порядке. Все необходимое имеется. Я собирался грузиться в гора, чтобы возвращаться в город богов, когда неожиданно отписался Бул, тот самый быковатый поставщик провизии. Паренек, сегодня Сланце дает прием в широком составе, могу вписать тебя как поставщика черной маны». Я тут же отписался. «Отлично, буду. Скидывай координаты в навигатор». Ответ пришел быстро. «Ты откуда такой взялся?» «Не знаешь, где дворец Сланце?» «Ладно, лови точку на карту. Что-то меня сегодня все подряд обвиняют в невежестве. И что химеры на Олимпе быстро дохнут, и где дворец бога Слонца, видимо, это каждый младенец должен знать. Одно только, что ни одного младенца я тут пока не видел. Спасибо, а с девушкой можно? В вечернем платье можно. И сам приоденься. Правила дресс-кода тоже тебе пришлю. Лула, у тебя есть вечернее платье? Есть одно, а зачем? Лула заинтересованно навострила уши. Нас пригласили на прием к самому Слонцу. Здорово, Лула радостно захлопала в ладоши. Сильно не радуйся. Мы там будем гостями третьего эшелона. Нам будет позволено наблюдать за сильными мира сего с почтительного расстояния. Марк, все равно здорово, настояла Лула. Спорить не буду. Смотри, Марк, зайдя в кабину, она сняла одежный артефакт, оставшись совершенно голой. Фигурка, что надо, пытаюсь скрыть смущение. Дурак, я не об этом. Лула надела другой одежный артефакт в виде браслета. На ней появилось обтягивающее платье с открытой спиной и глубоким разрезом чуть не до бедра. Впечатляет. Еще бы не впечатляло. Лула победительно вскинула подбородок. Это платье подходит мне идеально. Полностью согласен. Выглядишь отпадно. Лула превратила все кабинные экраны в зеркала и покрутилась, оценив себя с разных ракурсов. Оценкой она осталась довольна. «А ты в чем пойдешь?» – спохватилась она, в сером костюме клерка, или в красном. «У меня разблокировались функции доспеха. Могу придать ему любой вид. Я, в отличие от Лулы, сняв обычный одежный артефакт, голым не остался. Доспех всегда на мне, как вторая кожа. Только видоизменил его, подобрав подходящий случаю внешний вид. Марк, только не надо эту черную бабочку», категорически не одобрила Лула, «мы не на похороны идем. Вообще-то я приглашен как поставщик черной маны». «Вот именно», парировала Лула, «поставщик, а не гробовщик, да? Вот это красное смотрится эффектней». Прилетели ко дворцу, когда на небе загорелись первые крупные звезды. Гости валят плотным потоком, значит, и мы не опоздали. Гор мордой в грязь не ударил, спикировал Аки Коршун и сел четко на разлинованный парковочный квадрат. «Горжусь стариком, старый конь борозды не портит». Мы с Лулой вышли из кабины и чинно с достоинством влились в длинную очередь перед входом. Я сразу обратил внимание, что никаких големов в охране дворца нет, только зверобоги в черных костюмах и черных бабочках. Хорошо, что послушал Лулу, а то бы меня можно было принять за охранника. Внутрь нас пропустили без лишних проволочек, просто сверившись со списком. Мы прошли в сверкающий зал со свисающими люстрами, тяжелыми портьерами, развешанными картинами, расставленными доспехами и прочими дворцовыми атрибутами. Только трона пока не видно. Впрочем, если и есть тут трон, нас вряд ли к нему подпустит. Наш статус обозначен нарисованными прямо на полу стрелочками и линиями, однозначно предписывающими, куда можно и куда нельзя. Так что заняли наблюдательную позицию в толпе таких же, как мы, гостей третьего сорта в смысле эшелона. Лично я начинаю понимать, почему Атимита не ладится с Слонцем. Наша Верховная никогда бы не позволила себе делить гостей на эшелоны, уровни, сорта. Для нее все равны, и сама она одна из нас. А тут столько понта, что сплюнуть хочется. Ладно, дело есть дело. Постоим, посмотрим. Вдруг какой шанс мелькнет, а пока остается слушать светские разговоры окружающих. Полезно, кстати, для общего развития. В основном разговоры крутятся вокруг должностей. Кто на какую должность рассчитывает, кто на какой должности пытается удержаться, кто какую должность освободил. То есть вокруг меня собрались по большому счету чиновники, и чиновников этих не одна тысяча. Если честно, я совершенно не понимаю, зачем на Рублевке такой огромный чиновничий аппарат? К городу богов все эти зверобоги явно не имеют никакого отношения. Напротив, из отдельных высказываний становится ясно, что перевод в город богов они считают ссылкой и опалой. Но, на Рублевке всего живет несколько десятков тысяч. Нахрена десятую часть населения задействовать в управленческом аппарате? Пока для меня загадка. Тут, правда, есть какое-то количество зверобогов, одетых, условно говоря, по-военному, даже кое-кто в боевых доспехах, но таких здесь единицы. Лула, судя по всему, тоже не понимает. Стоит рядом со мной с недоверчивой полуулыбкой, слушая все эти чаяния, хотелки и просто сплетни о богах, про которых ни она, ни я никогда раньше не слышали. Если честно, вся эта трескотня ни о чем начинает надоедать и даже раздражать. Марк, вдруг едва слышно позвала Лула и взглядом указала за мое правое плечо. Я понял, что она предлагает не повернуться, а прислушаться. Ну я и прислушался. А я вам говорю, это был не прорыв, услышал я высокий немного блеющий голос. «А что же еще?» — ответил знакомый мне верноподданнический голос бывшего работодателя Верзевульфа. «Кто-то пробил дыру в хаос и даже впустил сюда химер», — продребезжал высокий. «Не понимаю, кому и зачем это надо», — в рассчитанном на публику праведном негодовании посетовал Верзевульф. «Да все вы понимаете, думаете, за 5000 лет у нее не осталось сторонников, а я думаю, осталось и немало. К чему вы клоните?» Осторожный козлище сделал вид, будто намека не понял. «Она попытается вернуться», — пророчески проблеял высокий. «Уж поверьте, 5000 лет — слишком маленький срок, чтобы все забыть». На этом разговор двух травоядных зверобогов прекратился. Алула написала мне в личку. «Марк, они говорили про Мыгру, это я и сам понял. Дотумкал, что Мыгра на Рублевке является гораздо более значимой фигурой, чем это пытаются показать, всячески замалчивая связанные с ней события. Вопрос в другом, как нам преодолеть этот заговор молчания? Если все будут отмалчиваться, нам останется и дальше тыкаться наугад». И тут я заметил в числе гостей не нашего третьего эшелона, а самых виповых центровых, прогуливающихся там, куда нам с Лулой проход воспрещен, заметил капли по капля, с бокальчиком черного шампанского. «Лула, че черт?» я зашептал, склонившись ей к уху. «Какого лешего мы ищем лазейки, вместо того, чтобы сразу взять по капля за жабры?» «Но он же говорил, не лезть к сланцу», — возразила она. «Знаешь, что, начинаю закипать, мало ли что он говорил, хренов перестраховщик, пиши ему в личку». «О чем, о том, мы ни черта не расследуем без инфы от первых лиц, давай пусть пошевелится». Лула переключила внимание на внутренний интерфейс. «По зрачкам вижу, что печатает в личный чат, вот и хорошо. Пора подключать тяжелые фигуры». Покопль явно прочел сообщение, забегал взглядом по толпе, а увидев нас, сделал вид, будто обрадовался. Подошел к огораживающей ленте и замахал нам, не дать не взять, как отец родной. «Пропустите их», — потребовал он у безопасника. Нам открыли проход, отстегнув ленту от золоченого столбика. «Здравствуйте», — сказал я с долей долькой долещей иронии, «а самолет летел, а крылья стерлися, а вы не звали нас, а мы приперлися». «Ну зачем вы так, Марк? Пройдемте, пройдемте, не надо на виду». Глава 7. Вот сразу чувствуется, Покопль в этом дворце если не с ноги может двери открывать, то уж по меньшей мере с руки, зато любые. Он провел нас в отдельную комнату, судя по обстановке, что-то вроде кабинета. «Как вы умудрились сюда попасть?» — спросил он не без интереса. «Да запросто», — отвечаю без всякого смущения. «Продал сланцу 5 кубов черной маны». «Откуда так много?» — поразился Покопль. «Перепало по случаю, как раз нужны были деньги на выкуп стоянок, а предыдущий покупатель умотал на Олимп, говорю с намеком, пришлось срочно искать другого». «Понятно», — градоначальник не выдал недовольства. «Почему вы сразу не рассказали, насколько влиятельной фигурой является Мыгра?» «Извините, Марк, эта тема старая. Я думаю, она утратила актуальность. 5000 лет для Олимпа не такой уж большой срок, чтобы наверняка утратить актуальность. Привожу тот же довод, который приводил собеседник Верзевульфа. Может, вы все-таки расскажете?» «Ну хорошо», — решился Покопль, только вместо того, чтобы начать рассказывать, перевел внимание на внутренний интерфейс. Через минуту в кабинет хозяйской походкой зашел тот самый бог, чью статую мы видели на центральной площади. У него в самом деле хобот на месте носа. Он одет с чрезмерным шиком, напоминая костюмом нечто среднее между махараджей и звездой эстрады. И вид у него надменный. «Капля, ты здесь?» — фамильярно спросил он, едва показавшись в кабинете. «Здесь», — совершенно спокойно ответил Покопль. «Вот, познакомься. Марк и Лула, мои лучшие оперативники. Я тебе про них рассказывал». Я не стал заклепничать, возражать и ломать Покоплю игру, хотя оперативником СБЗ не являюсь никаким боком. Я преследую собственные интересы, но склонен согласиться, что богу сланцы знать об этом совершенно не обязательно. «А, да, помню, помню», — неубедительно заверил сланцы. «Ну и, нашли мы Мыгру, какой он быстрый, однако. Привык, что все его хотелки удовлетворяются по первому требованию». «Ищут», — ответил Покопль, — «для расследования им нужна информация». «Какая?» Сланце понял, что разговор продлится дольше нескольких секунд, и уселся в кресло. Сесть никому не предложил, в том числе и Покоплю. «Все отчетливее понимаю, почему Атимита его не переваривает. Про Мыгру. Авторитет в обществе, уровень поддержки электората. У Мыгры не было и нет никакой электоральной поддержки, взвился Сланце, она выскочка, и этим все сказано. Поверьте, мы бы не стали копаться в старье, осторожно вклиниваюсь в беседу, но у нас есть опасения, что Мегра хочет призвать оловянную армию. А, вот оно что, протянул Сланце, вот не имется ей. Ну ладно, что конкретно вы хотите знать, на чье место она целит, на мое, естественно, тварь неблагодарная, Сланце принял оскорбленный вид, я ее взрастил, поднял по карьерной лестнице, а ей все мало, вы сами те времена не застали, не застали, мы в городе богов новички, ну знаете, Сланце недовольно сморщился, какие из вас оперативники, если вы тут ничего не знаете, как раз наоборот, вступился за нас Покопль, у них глаз не замылен, они способны посмотреть на события свежим взглядом, если свежим, тогда ладно, смилостивился Сланце, Копля, расскажи им, когда Сланце, великолепный наш, начал Покопль, сместил прежнего мэра, обстановка на Рублевке была напряженная, не надо этих витиеватостей, перебил его Сланце, скажем прямо, паршивая была обстановка, старого мэра я сместил, а новым мэром еще не стал, именно так, кивнул Покопль, Мегра тоже была в числе претендентов, хотя шансы у нее были не самые высокие, но они были, вы предложили Мегре какую-то сделку, догадываюсь. Можно сказать и так, ей пообещали скажем так, аналогичную должность в городе богов в обмен на лояльность части электората. Собственно теперь мне все ясно, Мегре предложили отказаться от притязаний на пост рублевского мэра в обмен на должность градоначальника в городе богов. Судя по тому, что градоначальником стала не она, а Покопль, ее тупо кинули. Теперь понятно, почему Покопль так не хотел об этом говорить, а можно поподробнее про часть электората, что это за часть? «Красный мир», — пояснил Сланце так, будто это должно абсолютно все объяснить. «Красный мир», — переспрашиваю в расчете на пояснение. «Именно, красный мир», — повторил Сланце, — «все, Копля, нам пора». Народ заждался. Нам с Лулой дали понять, что аудиенция окончена. Покопль со Сланцем свалили из комнаты первыми, а за нами пришел охранник, который отвел нас обратно в границы третьего эшелона. По-моему, Атимита еще слишком лояльна к Сланцу. Сланце, мудак, что-то у меня пропало желание здесь торчать, признался я Луле, ловить нам здесь нечего, ты прав, был бы смысл унижаться, нам эти должности даром не сдались, протолкавшись через толпу, продолжающую пребывать, мы вышли из дворца, Лула, ты что-то поняла про красный мир, спросил я по пути к парковке, ничего не поняла, как и ты впервые слышу, но можем спросить у Барби, точно, подлетев, мы обнаружили Барби на плоской посадочной крыше сервиса. Она уселась на самом краю, свесив ноги вниз, и то ли смотрела на причудливые огни далеких миров, видных с Олимпа, то ли просто вглядывалась в линию горизонта. «Барби, привет, как ты здесь?» «Все отлично, уже приняла первого посетителя. Считайте, сервис заработал. Отлично. А вы как, побывали на приеме?» «Побывали. Даже поговорили со Сланцем. Слушай, ты что-нибудь знаешь про красный мир? Один раз Мегра меня туда возила», подумав, ответила Барби. «И что, он на самом деле красный?» «Совсем не красный», Барби рассмеялась, «я мало что видела. Почти все время просидела в драконе. Извини, Марк, информатор из меня так себе». «Понятно. Ладно, попробуем узнать где-то еще. Сгоняем к сове», предложила Лула. «Сгоняем, только завтра. Время позднее». Попрощавшись с Барби, вернулись на стоянку в городе богов. «Я даже в бар не пошел», — сказал Луле, — «что завалюсь спать». «А я схожу, пожалуй», — решила Лула, — «расскажу бару и быку про прием у Сланца. Они должны впечатлиться». На следующее утро в храм полетели без Барби, замены ей бар пока не нашел. В этот раз я перенесся в мир котиков не сразу. Захотел повнимательнее просмотреть возможности храмового функционала. До того, как стать богом, я побывал в нескольких мирах. Мне бы хотелось найти своих близких, оставленных там возможно навсегда, но увы, такой возможности мне не предоставили ни за какие деньги. Даже на Великий Базар попасть не смог. «Марк, где ты застрял?» Провалившись к котикам, я услышал голос Лулы. «Что-то случилось?» «Случилось. Посмотри, вон тот большой остров на дальнем конце архипелага. Мне пришлось изменить масштаб, чтобы перенести внимание на несколько десятков километров от обитания котиков. То, что я увидел, меня насторожило. У котиков появились соседи. Совершенно другая раса и при этом раса разумная. Марк, откуда они тут взялись? Пока не знаю, я вернул масштаб, чтобы рассмотреть пришельцев получше. Ах ты ж твою за ногу. Что ты увидел? Это те самые бывшие шерстяные крокодилы. Как они смогли так быстро развиться, Марк? Они освоили прямохождение лучше наших котиков. Вот и мне это очень интересно. Я стал разглядывать их поселение, и чем больше разглядывал, тем тревожнее мне становилось. Наверное, словили случайную мутацию. Навряд ли у них есть свой бог, предположила Лула. Я был бы рад, если бы Лула оказалась права, но я нашел жертвенный алтарь, на котором рептилоиды приносят жертвы. Причем приносят в жертву не только рыбу и плоды, как это делает наш Балюгба. Эти режут себе подобных, зверски режут, так чтобы жертва умирала постепенно. А потом, судя по обглоданным костям, жертву сжирают. 100 пудов они занимаются каннибализмом. К сожалению, у них есть свой бог, выношу неутешительный вердикт, и я этого бога знаю. Кто он? Видишь алтарь, рядом с алтарем истукан, вырезанный из дерева. Марк, это настолько грубая подделка, что узнать кого-то из наших с тобой знакомых в принципе невозможно. Дело не в качестве подделки, тонкое видение меня не подводит. Я четко вижу, чей образ они пытались изобразить. И чей? Это не наш с тобой общий знакомый. Если только ты не знакома с Ищем. С кем? Ящ, он же Ащи, он же Горыныч. Черт только недавно подумал, что очень хотел бы повстречать хоть кого-то из своих старых знакомых. Ну вот, блин, повстречал. Я ни про какого еще даже не слышала. Тем не менее его статуя имеется в храме тысячи богов. Серьезный мужчина. И я даже не знаю, радоваться или горевать, что у Горыныча осталась только одна голова. То есть мирного сосуществования у нас с рептилоидами не выйдет, расстроилась Лула. Совершенно точно не выйдет. Ты посмотри, как они жертвы приносят. Их алтарь насквозь пропитан ужасом и непереносимой болью. И магия у них соответственная. А договориться с Ищем? Ящ ни с кем не договаривается. Всегда действует с позиции силы. А уж на меня у Ища просто огромный зуб размером со скалу. Увы, нам предстоит война на полное уничтожение одной из рас. Закончив спутниковую разведку, перенеслись на остров обитания котиков. Балюгбу я застал сидящим на пляжном валуне. Судя по отрешенному виду, главшаман предается философским измышлениям. Остальная шаманская братва просто греет пузо, развалившись на пляже вокруг Балюгбы. «Эй, вы, сонные тетери, открывайте богу двери!» Я шуганул расслабленную братву. «Балюгба, скотина ленивая, что ты там за тяжкую думу думаешь?» «Баба-бомбит-ба!» Тут же наябедничал Балюгба. «Понятно, только о бабах думать можешь. Смирись уже, такая у них бабья стезя. Они должны заботиться о потомстве. Но у тебя, Балюгба, появился шанс заслужить статус великого вождя. Болю, помнишь крокодила, который в детстве тебя подрал? Боболю, подтвердил подопечный. Так вот, крокодилы основали свое поселение в 70 километрах отсюда. У-у-у, надо готовиться к схватке. Они наверняка знают про твое племя. Рано или поздно нападут. Жаль, что Барби именно сегодня с нами нет. Она бы подкинула котикам что-то по технической части. Может, боевые механизмы какие придумала. А так придется обходиться своими силами. Перебрал в меню развития возможные новые способности, которые помогли бы котикам отбиться, но ничего подходящего не увидел. Я делал ставку на социализацию и развитие разумности, что в долгосрочной перспективе обеспечило бы котикам мощный рывок. Потому и ветки все соответствующие. Увы, не думал, что моим подопечным придется так скоро вступать в войну с другой разумной расой. Тут мне на глаза попался один из тех котиков, что примкнул к племени Балюгбы в прошлой сессии. А ведь он маг воды. Может, через него покажут дополнительные ветки развития. Снова полез в меню и нашел отдельную вкладку, показывающую боковую ветвь развития. А чего это она боковая? Отныне будет самое что ни на есть лицевая. Пришлось потратить почти половину накопленных кубоверов, чтобы перетащить ветку развития котиков-магов в общее меню. Ну вот, теперь смотрим, что у нас добавилось. А добавилась отличная способность под названием «Водный страж». «Водный страж» представляет собой следующую ступень магического водоворота, а именно водяной вихрь с водяными кулаками. Кулаки, кстати, тоже имеют вихревую природу. Природа кулаков – дело десятое. Главное, страж может находиться в спящем неактивном состоянии, пока охраняемую им границу не пересечет супостат. Срок жизни стража в неактивном состоянии всего несколько часов, а в активном вообще не больше 3 минут. Но это не страшно. Просто Балюгбе придется обновлять стража 4 раза в сутки, а в бою так часто, как только возможно. Братва, обращаюсь к взволнованным котикам, растерявшим благодушный настрой на фоне последних новостей, Стройся перед морем. Будем пробовать новую магическую способность. Котики зашли в море по пояс и выстроились в шеренгу. Морды имеют насупленные и боеготовые. Короткая шерсть на их круглых головах блестит на солнце, как жар горя. Одним словом, 33 богатыря. Балюкба готов уверенно тащить лямку Черномора. Он и по возрасту уже многим в дядьке годится. Бом! Зазвучала над водой шаманская мантра, формируя большой водоворот. Вообще, я понятия не имею, что у котиков в итоге получится и получится ли вообще что-то. Способность магическая, а методы у подопечных шаманистские. То есть не совсем в профиль способность. Вроде как меню развития относит магию и шаманизм к разным веткам. Балюкба в отличие от меня сомнений не испытывает. Своему богу он доверяет как самому себе. Если Мамба сказал, что дал новую способность, значит так оно и есть. Главшаман перенял на себя управление собранным общими силами водоротом. Огромная воронка приподнялась из воды, послушная Блюкбиной воле, а затем развалилась. Вот, леший задери, неужели зазря потратился на способность? Но нет, большая воронка не совсем развалилась, а распалась на два десятка водяных вихрей. С боков у каждого вихря имеются по паре завихрений поменьше, зато намного плотнее. Видимо, это и есть те самые водяные кулаки. Балюкба, как ни в чем не бывало, продолжает свое шаманское действо. Он погонял водных стражей вперед-назад и даже заставил их побиться друг с другом, разделив на две команды. Что сказать, водяные кулаки – это сила. Прилетит по наглой крокодильей морде, мало не покажется. Когда стражи друг друга расколошматили, котики повторили процедуру, создав два десятка новых стражей. А теперь, Балюкба, подвожу итог тренировки. Прикажи им охранять ваш остров. Не бобо, манда, с нагловатой самоуверенностью заверил меня Балюкба. Я тебе покажу манду, грелка шерстяная. Думай, что богу говоришь. Балюкба внял, повинился, что нагрубил и проштрафился и что больше так не будет. А затем перевел стражей в спящий режим слежения. И не забудь их обновлять каждые 6 часов. Я сделал Балюкбе внушение. Вообще, по-хорошему надо бы тебе сменщика. Один шаман на все племя. Не очень хорошо, нужен кто-то еще для подстраховки. Баба бомбит, Будубай болит. Шаман тут же предложил кандидатуру своего первенца Будубая. Будубай, говоришь, толковый малый, спрашиваю строго. Бадлай Буду, поручился Балюкба. Мне пришлось привлечь Лулу, потому что Будубаем оказался довольно молодой котик. И хотя из юношеского возраста он вышел, старшая самка продолжала держать его при себе. На пару с Лулой кое-как победили собственнические чувства матери, проаргументировав тем, что парню негоже прятаться за мамкиной юбкой, ибо парень уже взрослый, по крайней мере половозрелый. Будубай был только рад отделаться от чрезмерной женской опеки. Как любой непуганный и небитый жизнью юноша, он думает, что знает про жизнь все, и вообще удивляется, как у таких недалеких родителей мог появиться на свет такой умный ребенок. Ну что, Будубай, по-отечески принимаю отпущенного мамкой молодца во взрослый коллектив, как к бабам относишься? Бабу дай, немедленно отозвался Будубай. Рано тебе еще бабу, сперва на шамана выучись. Без среднего шаманского образования нынче семью не потянешь, давай, перенимай отцовскую науку. Потом лично у тебя ЕГЭ приму. Будубай вправду оказался толковым парнем. Шаманскую науку схватывает на лету. Уже через пару часов упражнений научился формировать водяных стражей не хуже папоньки. Балюкба счастлив и горд за отпрыска. Семейное дело есть кому передать. Блюмбина династия не зачахла, а получила уверенное развитие. Ты вот что, Балюкба, приземляю млеющего шамана. Расслабляться пока рано. На театре военных действий обстановка может развиваться непредсказуемо. Надо озаботиться убежищем для женщин и детей. Одним словом, надо возводить башню. Бабню, уточнил Балюкба. Ну пусть будет бабню. Вон там на высоком месте. В случае атаки с моря бабня футы башня на скале в самый раз подойдет. Балюкба с богом спорить не стал и привлек на стройку все мужское население. Тут пригодились и новые члены племени из бывших морских хищников. Они вытаскивали из моря на берег крупные камни, потому что на самом острове подходящих камней недостаточно. И хотя котики работали без дураков, не жалея себя и набивая свои первые кровавые трудовые мозоли, к сожалению, полноценное каменное укрепление возвести не успели. В тихий предрассветный час водяной страж подал сигнал о приближении противника. Крокодилы пошли в атаку. Глава 8. Я наблюдал за приближением вражеского десанта и тихо офигевал. Это когда они так расплодиться успели? А, впрочем, если они не живородящие и по-прежнему несут яйца, Расплодиться – дело нехитрое. Хотя башню котики не достроили, поработали они не зря. Самки видели, что укрепление строится, успели отрефлексировать данное место в качестве укрытия, а потому как по команде потащили детей пусть и в недостроенное, но убежище. Собравшись с детьми в одном месте, они сильно упростили защитникам задачу. Было бы гораздо хуже, если бы самки метались по пляжу, творя панику, неразбериху и мешая мужикам. А так мужчины получили возможность заниматься обороной без оглядки на мирное население. Крокодилы поднимались из морских глубин словно отряд диверсантов-подводников. Страшно подумать, что случилось бы, если бы мы с Лула их вовремя не заметили. Наверняка бы устроили резню среди спящих. А так их встречает добро с водяными кулаками. Стражи пошли лупить без разбора. По крокодильям мордам и хребтам. Налетчики не ожидали такого отпора и поначалу вели себя бестолково, позволяя стражам выносить их одного за другим и отправлять обратно на глубину. Я уж думал, супостат труханит и свалит, но новые партии крокодилов продолжали подплывать к берегу. Получив перед стражами значительный численный перевес, рептилоиды вступили в бой. Они вцеплялись в стражей длинными пастями, разрушая их магическую структуру. Накидываясь на стражей толпой, крокодилы быстро обнуляли их без того сильно ограниченный ресурс. Котики подняли новый отряд стражей, вот только крокодилов слишком много. Два десятка защитников просто не успевали отбиваться ото всех. При этом нападающие быстро сообразили, что биться со стражами бесполезно, биться надо с теми, кто их сотворил. Они расширили фронт атаки, обходя очаг сопротивления. «Балюкба, подключая резервы, иначе прорвутся», — прокричал я. Но резервы и сами сообразили, что им пришло время подключаться. Котики-маги начали творить своих водяных стражей, не таких сильных, как плод коллективного шаманизма, зато более мобильных. Бывшие хищники тоже вступили в бой. К воде они по-прежнему приспособлены лучше, чем к суше. Они караулили нападающих, прячась в камнях на дне, а затем нападали неожиданно. И все равно силы не равны. Боги любят большие батальоны, Горыныч на этот счет хорошо подготовился. Крокодилы все же прорвались на берег и начали расширять отвоеванный плацдарм, постепенно оттесняя котиков вглубь острова. Я заметил, что у многих рептилоидов глаза горят жутковатым зеленым огнем. Не знаю, что у них за магия такая, но у меня сложилось впечатление, что они какие-то неубиваемые. Даже с переломанными ребрами прут вперед словно под препаратами. Радует только, что мои подопечные тоже пока не понесли потерь. Существенный плюс у моих котиков в том, что они успели развить кисти рук и наработать хватательные навыки, приблизившись в развитии к человеку умелому. Отступая вверх по склону, они обрушивали на крокодилов град камней, а получить камнем по башке – это чувствительно даже для крокодила. В общем, мои ребята выбрали правильную тактику, хотя ничего они на самом деле не выбирали, тактика случилась сама собой. То есть они отступали к башне, изматывая и обескровливая противника. Карабкаться вверх крокодилы не очень хорошо приспособлены, а мои парни давно наловчились лазить по камням и скалам. Но увы, сколь веревочка не вейся, а котики дошли до недостроенной башни. Отступать больше некуда. Кто с палкой в руках, кто поудобнее сжав в пальцах пролетарской хваткой булыжник, приготовились дать последний бой. Крокодилы потрепаны, однако по-прежнему имеют большое численное превосходство. Поняв, что отступать дальше котики не собираются, они перестали торопиться. Приближаются плотной толпой, чтобы навалиться покучнее. Водяных стражей на суше поднять невозможно, в рукопашной котики почти беззащитны. И тут на недостроенной стене появились бабы. Высота стенки не ахти, даже до 3 метров не дотягивает, но кое-какое ускорение свободного падения обеспечить способно. Бабам это понятно даже без знания законов Ньютона. На крокодилов полетели здоровенные каменюки, которые мужики с таким трудом таскали снизу. А бабы в гневе страшны. Когда дети в опасности, они эти валуны швыряют, как строчат на швейной машинке. Балюкба с братвой вжались спинами в стену, дабы не пострадать ненароком от дружественного огня. Кому-то даже прилетело по кумполу случайно оброненным боеприпасом. Но все остальное кучно полетело в крокодилов. Такого напора супостат не выдержал и побежал. Разгоряченные бабы чуть было не кинулись их догонять, нам с Лулой пришлось их тормозить и успокаивать. Гнаться за крокодилом дело не полезное. Достаточно того, что противник попрыгал в воду и взял обратный курс в тыловые районы. Поняв, что бой окончен, Балюкба обессиленно сполз по стене. Ну что, родной, отбились. Радостно поздравляю подопечного, Только вот статус великого вождя тебе пока не светит. Все ж таки конечную точку в сражении поставили бабы. Ой, баба, неопределенно выдал Балюкба с облегчением и сожалением одновременно. Не горюй, Балюкба, авторитет твой все равно вырос. Бабы тоже не дуры. Понимают, что основную тяжесть сражения вытащили именно мужики. Бамамба, даже не сомневайся, а башню надо будет достроить. Она станет не только оборонительным сооружением, но и знаком твоего авторитета. Кто владеет башней, тот владеет островом. Понимаешь, Бамамба? Ну вот, и Будубай твой не подвел, передавая ему свои знания. Уметь стражей творить важно, но уметь управлять коллективом важнее. Я хотел уже нажимать на кнопку «Выход из игры», но Лула меня остановила. Марк, мы просто оставим все как есть, а что ты предлагаешь? Надо добивать крокодилов. К следующей сессии они успеют накопить силы и напасть еще раз. У нас нет сил для наступательной войны, возражаю, котикам придется смириться с их соседством и продолжать крепить оборону. Ты так думаешь, я в этом уверен. Возможно, так даже лучше. В условиях внешней угрозы наши подопечные будут развиваться семимильными шагами. Мне все равно страшно за них, я тоже за них болею. Только оградить их от опасности мы на текущем этапе никак не сможем. А Ящ, он будет готовить новый удар, обязательно будет. Это его стратегия, только у Яща много миров. Он не сможет уделять все внимание только местным рептилоидам. Так что шансы у нас есть. Так-то Лула права, мы оставим котиков на сутки, а по их времени пройдет несколько лет. Как только перенесся в храм, позвал Олесю. Мобильная помощница переместилась к алтарю практически мгновенно. «Олеся, если мне не изменяет память, рекламный проспект уверял, что ты можешь следить за миром смертных и даже как-то влиять на их мир. Для этого нужно подключить дополнительный функционал, босс», — подтвердила Олеся, «но влиять могу ограниченно. Наделять способностями и тратить кубоверы могут только боги. Если сможешь постоянно приглядывать за нашими котиками, уже плюс. Я проплатил дополнительный функционал». «Видишь их? Теперь вижу, босс. Они строят башню», — отозвалась Олеся, «могу передать им от тебя привет».